Глава 69. Александр. После разговора с Марком мне с трудом удается сосредоточиться на делах. Его шокированное лицо, брошенные в сердцах слова, все это прокручивается в голове раз за разом и никак не отпускает. Невозможно не думать, что станет с нашими отношениями после такого. Уйдут ли со временем те разочарования и боль, которые читались в его взгляде? Насколько сильны его чувства к Каролине, и будет ли ему легко ее забыть? Стоит ли позвонить ему или дать возможность остыть? Ответов на все эти вопросы мой отцовский опыт пока не имеет. В плане воспитания мы с Марком были настоящей командой. Когда в подростковом возрасте он начал курить, мне было достаточно привести несколько аргументов в пользу того, почему этого делать не стоит, чтобы пагубная привычка навсегда исчезла из его жизни. Он никогда не пытался делать мне назло, не пытался ничего доказать. Мой авторитет в его глазах был неоспорим. А еще мы по-настоящему дружили. Меня пугает то, что, утратив доверие ко мне, сын поставит под сомнение все, чему я когда-либо его учил, и пустит свою жизнь под откос. С такими депрессивными мыслями я покидаю офис и сажусь в машину. До обещанного обеда с Каролиной остается чуть больше 40 минут. Утром я полагал, что мне придется выкраивать время для встречи. Сейчас же считаю минуты, чтобы поскорее очутиться рядом с ней. В голове слишком много мрачности и сумбура. А мне необходим ее солнечный свет, чтобы хоть немного их рассеять. Привет. Я держу тон ровным, чтобы не выдавать смятения. Наш обед в силе? В трубке раздается неразборчивое шуршание, за которым следует приглушенное всхлипывание. Каждая мышца в теле напрягается. Каролина, что случилось? Папа приезжал. А до этого я говорила с мамой. Я рассказала им о нас. Ты был прав, они вообще меня не поняли. Мне сейчас так больно и обидно. Чувствую себя преданной. Кажется, будто всю жизнь меня любили только потому, что я веду себя так, как им нравится. И стоило только выйти за рамки их представлений, как на меня посыпался град недовольства и упреков. Будто я не имею права любить. Сдавив переносицу, я смотрю в окно. Если вступил в войну, закономерно ждать отпоры не только с фронта, но и с тыла. Я знал, что Демидов будет не в восторге от идеи моих отношений с его дочерью. Это он еще на отдыхе дал понять. Просто все навалилось одновременно. Не надо плакать. Ничего страшного не произошло. Ты где сейчас? На парковке университета. Отвечает Каролина уже спокойнее. Сижу в машине. Побудь там. Я сейчас приеду и тебя заберу. Ярко-красный Мерседес Каролины мне без труда удается разглядеть среди вереницы серо-черно-белых автомобилей. Притормозив перед его капотом, я вижу, что она, опустив голову, смотрит в телефон, не замечая ничего вокруг себя. Я выхожу и стучусь в боковое окно. Каролина испуганно вскидывает глаза, торопливо выскакивает из машины и в следующую секунду повисает у меня на шее. «Я так рада, что ты приехал. Извини, что вывалила это все на тебя. Когда ты позвонил, я как раз закончила говорить с папой. Хотя это даже разговором сложно назвать. Он просто отчитывал меня как школьницу и потребовал, чтобы сразу после учебы я ехала домой. Обед отменяется? Иронично переспрашиваю я. Что? Отстранившись, она непонимающе моргает. Нет, разумеется. Я взрослый человек и сама могу принимать решения. Папа просто был не в себе, иначе бы так со мной не говорил. Он был сам не свой. Давил, стыдил. Даже слова не давал вставить. Таким я его еще не видела. Может, сядем в машину? Предлагаю я. Расскажешь все по дороге в ресторан. Шмыгнув носом, Каролина согласно кивает и юркает в пассажирскую дверь. «Боже, это мне?» Раздается ее восторженное восклицание. Я почти успел забыть, что по пути заехал в цветочный. Подумал, что Каролину не помешает порадовать. «Они такие красивые!» Завороженно протягивает она, когда я занимаю водительское кресло. Ее подбородок скрыт в лепестках. Глаза сияют радостью. «Спасибо тебе». Хотелось поднять себе настроение. «Тебе удалось. Знаешь, это ведь была моя мечта, которая сбылась так неожиданно». «Какая?» Не удержавшись, переспрашиваю я. «Цветы от меня?» Каролина широко улыбается. «И не только. Я много раз представляла, как ты приезжаешь за мной в университет с букетом и целуешь на глазах у всех». «Очень скромная мечта, не находишь?» «Прекрасная», возражает она. Жаль только, что я не сразу поняла, что она сбылась, и продолжала тебе жаловаться. Выкрутив руль в сторону дороги, я еще раз смотрю на нее. О недавней ссоре с отцом Каролина, кажется, напрочь забыла. Сидит в обнимку с букетом, порозовевшая и умиротворенная. Не знаю, хорошо это или плохо, что она так легко умеет переключаться. Наверное, все же хорошо. Каролина знает, чего хочет, и не видит смысла истязать себя тем, что мешает ей достичь цели. Прекрасное деловое качество. «Я думаю снять квартиру и съехать от родителей», неожиданно произносит она, помолчав. «Не потому что хочу отомстить, а потому что пора. Думаю, если бы я жила отдельно, им бы гораздо меньше хотелось вмешиваться в мою жизнь». «Ты их дочь. Они будут переживать за тебя, даже если ты будешь жить отдельно». «Да, но в меньшей мере. Если я начну жить самостоятельно, им придется уважать мой выбор». Я сосредоточенно смотрю в лобовое. Если Каролина съедет от родителей, это действительно упростит наше общение. Надо попросить Лизу найти ей квартиру поближе к университету. Переезжать ко мне Каролине пока еще рано. Слишком много «но». «А как прошел твой день?» Каролина проводит ладонью по моему плечу. Жест настолько непривычный и ласковый, что я вздрагиваю. «У меня?» Я поговорил с Марком. «Серьезно? И как он отреагировал?» Он обо всем догадывался и первым задал вопрос. Был шокирован, получив подтверждение. Ладони крепко сдавливают руль, пытаясь отдать ему часть вины. Думаю, в ближайшее время он едва ли захочет меня видеть. «Но ты ему сказал, что долгое время пытался держаться в стороне?» «Для него это ничего не меняет. В глазах Марка я предатель, из-за которого он лишился девушки». «Со временем он это переживет», — уверенно заявляет Каролина, снова опуская лицо в цветы. «Мы были вместе совсем недолго и больше дружили, чем встречались. Марк тебя очень любит и знает, что ты любишь его». «Очень на это надеюсь». «Вот увидишь, прямо сейчас я от всего сердца пожелаю вам скорее помириться. А ты ведь помнишь, что если я чего-то по-настоящему хочу, так оно и случается». Усмехнувшись, я тянусь рукой через консоль и сжимаю ее колено. Оптимизм и тепло Каролины постепенно заражают и меня. Конфликт с сыном перестает ощущаться настолько тягостным и непоправимым. И на первый план выходит то, ради чего все это было. Желание быть с ней рядом, говорить с ней, вдыхать ее запах, касаться. Просто позволять себе любить.